Вопрос 377. Мне уже почти 30. Я не дурнушка. Многие считают меня обаятельной и симпатичной девушкой. Все подруги замужем. А я так хочу, но не получается. Посоветуйте, как выйти замуж? У отца 3 взрослые дочери. Вечером телефонный звонок. Папа берет трубку и слышит ласковый мужской голос. «Это ты, мой лягушоночек?» «Нет, это хозяин лягушатника». Из анекдотов сайта www.1001.ru. Я уже говорил, что ошибка многих женщин в том, что они стремятся выйти замуж, а нужно стремиться полюбить. И сложность многих мужчин. Они хотят полюбить, но не хотят жениться. Это несовпадение мешает многим парам встретиться, полюбить друг друга, стать счастливыми. Переслушайте психологические советы каждому, вступающему в половую жизнь. Вспомните, что нет безвыходных положений, нет некрасивых женщин и непривлекательных мужчин. Дурнушка для одного может оказаться принцессой для другого. Верьте в себя. Жизнь любит удачливых. Запомните несколько высказываний Антона Павловича Чехова, которые, может быть, помогут вам понять друг друга. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Любовь, или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь. Мы все только говорим и читаем о любви, но сами так мало любим. Я заметил, что женившись, перестают быть любопытными. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют. Главное, нужно решиться. Если же долго думать, колебаться, много разговаривать, дождать идеала или настоящей любви, то и так никогда не женишься. Психологи правильно считают, что есть две модели любви – пессимистическая и оптимистическая. Сторонники первой утверждают, что причина любви лежит в желании удовлетворить сексуальную потребность и в конформизме, мол, принято влюбляться, вот я и влюбился. Придерживающиеся подобной модели всячески подчеркивают связь между любовью и неприятными переживаниями, которые возникают под влиянием страха потерять любимого. Сторонники оптимистической модели, представители так называемой гуманистической психологии, признают, для ощущающих свое счастье характерно, как правило, что они не идеализируют, но зато хорошо понимают друг друга. Интимная жизнь таких пар гармонична, верность у них в большинстве случаев не нарушается. Нельзя утверждать, что одна из этих моделей ошибочна. Обе модели имеют право на жизнь, ибо они обе отражают противоположность сложных чувств, мыслей, ощущений, которые человечество называет любовью. Для достижения гармонии не всегда требуются консультанты, но всегда необходимо твердое желание сберечь, сохранить семью. И чтобы вы улыбнулись, прочтите размышления неизвестной мне девочки Ники, которые я нашел в интернете. Хорошие девочки дают по любви, плохие за деньги, умные, когда сами захотят. Хорошие девочки читают сказки, плохие – Камасутру, умные – медицинскую энциклопедию. Хорошие девочки верят мужчинам, плохие – не верят мужчинам, умные – не верят никому. Хорошие девочки от огорчения плачут, плохие – пьют, умные – отправляются по магазинам. Хорошие девочки комплексуют по поводу размера груди. Плохие закачивают силикон, умные гордятся тем, что имеют. Хорошие девочки вышивают крестиком. Плохие колбасятся на дискотеках, умные рыщут в интернете. Хорошие девочки умеют готовить, плохие умеют сделать заказ, умные сидят на диете. Хорошие девочки владеют иностранными языками, плохие – матерным, умные – своим собственным. Хорошие девочки относятся к сексу как к обязанности, плохие – как к развлечению, умные – как к части жизни. Хорошие девочки берут в кино попкорн, плохие — презерватив, умные — губную помаду. Хорошие девочки не носят мини, плохие носят, причем без белья, умные не носят мини на работу. Хорошие девочки загорают в купальнике, плохие — топлес, умные — в тени. Хорошие девочки имеют работу, плохие — спонсора, умные — свой бизнес. Хорошие девочки верят в чистую любовь, плохие — в частую, умные — в качественную. Хорошие девочки одеваются аккуратно, плохие — вызывающе, умные — быстро. Хорошие девочки становятся заботливыми женами, плохие — феерическими любовницами, умные — верными друзьями.